Глава 29. Миртл. При виде глумления над отцовскими книгами Фейт пришла в ярость. Она вскочила, повернула ручку и распахнула дверь. «Дядя Майлз, что ты делаешь?» Дядя уставился на нее. Мягкий свет одинокой свечи упал ему на лицо. «Провожу инспекцию вещей твоего отца. Давно надо было? Все эти воры!» Фейт окинула комнату взглядом. Подушки были разрезаны, их содержимое вывалилось наружу. Ящики лежали на полу. Даже несколько половиц были отодраны. «Мама знает, чем ты занимаешься?» «Фейт», — дядюшка Майлз приглушил голос до шепота. «Ты и я, мы пришли к мнению, что твоя мать не в себе, и лучше не беспокоить ее подобными вопросами». Фейт уставилась на кожаный переплет и вырванные страницы, валявшиеся у ног дяди. Бесценные книги ее отца, искалеченные жестокой рукой. «Мама!» — закричала она. Она возмущенно уставилась на дядюшку Майлза, пока наверху скрипели половицы. Но вот по лестнице спустились шаги, и шурша крепом показалась Миртл. «Господи, ну и крик! Говард ранен!» Она встала рядом с Фейт в дверях и окинула взглядом комнату. «Майлз!» Миртл была потрясена. «Мне пришлось взять дела в свои руки», — покраснев, объяснил дядюшка Майлз. «Дела?» Миртл вошла в комнату. «Это не твои дела, Майлз. Ты не имеешь права. Эти вещи принадлежали моему мужу, моей семье, мне!» «Пришло время что-то поменять», — произнес дядюшка Майлз. Он отступил на шаг, но только на один. «Миртл, на раскопках я поговорил с Ламбентом. Он сказал, что слушание назначено на завтрашний день. У нас почти не осталось времени». Плечи Миртл поникли, и она вновь стала выглядеть старше и более усталой, чем обычно. «Это правда?» Фейт повернулась к матери. «Об этом было написано в письме доктора Джеклерса». Мать поколебалась, затем кивнула. «И ты считаешь, что милый доктор настолько увлечен тобой, что поддержит твою историю?» Дядюшка Майлз тихо и печально хмыкнул. «Думаю, если бы у тебя было достаточно времени, так и случилось бы, но время истекло». «Не будь так уверен», — заявила Миртл с вызовом, однако было ясно, что она блефует. «Он влюблен в меня». «Не сомневаюсь, но ты слишком много хочешь от этого человека. Ты хочешь, чтобы он лжесвидетельствовал. И не забывай, что Ламбент, будучи магистратом, решает, оплачивать ли услуги коронера, и он может не заплатить, если приговор коронера покажется ему сомнительным». «Нет, моя дорогая, я думаю, что разумный, хладнокровный деловой человек, вроде доктора Джеклерса, предпочтет две гинеи хорошенькой, но непредсказуемой вдове». «Если мне придется давать показания», — Миртл выпрямилась. «Если ты будешь давать показания, то станешь предметом сплетен, и больше ничего». Дядюшка Майлз больше не выглядел взломщиком, застигнутым на месте преступления. «А тебе и так уже все говорят, что ты продолжаешь принимать посетителей после смерти мужа. Ты думаешь, что присяжные будут к тебе снисходительны, если ты нахально явишься в качестве свидетельницы? И какие у тебя еще есть свидетели? Прайд не станет лгать, я слышал это своими собственными ушами». «Мама, разреши мне дать показания», — взмолилась Фейт. Доктор Джеклерс не стал ее слушать, когда она заговорила об убийстве. «Но, может быть, присяжные станут? Нельзя упустить такую возможность». «Нет», — с ужасом отрезала Миртл. «Ты еще даже не прошла конфирмацию, у тебя пока чистая душа, Фейт, не разбрасывайся ею!» «Тогда позволь мне сказать правду!» — сокрушенно воскликнула Фейт. «Никто не поверит в нашу историю, потому что это ложь, мы с самого начала должны были сказать правду!» «Фейт, иди к себе в комнату!» — велела Миртл со вспыхнувшим лицом. «Нет!» — ответила Фейт. Взрослые удивленно уставились на нее. Впервые Фейт подумала, что она может спорить с ними на равных. «Мы не могли сказать правду, не можем сказать ее и сейчас», — выпалила Миртл. Ей было трудно дышать, корсет слишком сильно сжимал грудь. Ее большие глаза блестели, метая искры. «Правда в том, что твой отец бросил нас, бросил, не подумав о последствиях, о том, что будет с нами. Он поступил так, как поступал всегда, сделал по-своему, оставив нас барахтаться, как слепые котята». Фейт стиснула кулаки, глаза защипала. «Пусть ее мать умрет, умрет, умрет!» «И ты действительно будешь барахтаться!» — вмешался дядюшка Майлз, не дав Фейт ничего сказать. «Если не послушаешь меня». «Миртл, с этого момента все изменилось. Ты нуждаешься во мне. Если мне придется заботиться о вас, ты должна позволить мне распоряжаться. Мне нужно...» «Все», — горько договорила Миртл. «Ты хочешь забрать все, что у нас есть». «Я знаю, как добыть изрядную сумму денег», — перебил сестру дядюшка Майлз. «На острове есть один уважаемый человек, который щедро заплатит за бумаги и живые образцы твоего мужа. Если я возьмусь обеспечивать твою семью, мне нужны средства». «Кто?» — спросила Фейт. «Кто этот уважаемый человек?» На лице дяди изобразились скука и хитрая расчетливость. «Бесполезно», — поняла Фейт. «Личность покупателя — его козырь. Он не хочет, чтобы Миртл сама продала ему то, что у нее есть». «У тебя правда нет выбора», — с мягкой настойчивостью сказал дядюшка Майлз. И на глазах Фейт Миртл начала поддаваться. «Мама, но у нас есть выбор», — возразила Фейт. «Мать должна настоять, чтобы дядюшка Майлз прекратил переворачивать дом вверх дном. У нас есть деньги дома и в банке. Я помню, как отец говорил об этом. Он отложил часть на обучение Говарда и на мое приданое. Я никогда не выйду замуж, так что мы можем жить на мое приданое». Миртл уставилась на нее широко распахнутыми голубыми глазами. По ее щеке сбежала слеза, она машинально смахнула ее ладонью, опустила глаза, и ее плечи поникли. «Фейт», — сказала она, — «принеси бумаги отца». «Они все это время были у тебя?» Дядюшка Майлз бросил осуждающий взгляд на Фейт. «Она ни при чем», — устало сказала Миртл. «Это я велела ей спрятать все в укромном месте». «Твоя взяла, Майлз. Тебе этого недостаточно?» «Нет», — ответила Фейт. Слова прозвучали без ноты дерзости, как когда она отказалась выйти из комнаты. Это было тихое, холодное «нет», которое упало на пол, как булыжник. «Фейт!» — в голосе Миртл слышалось предупреждение. «Нет!» Фейт отступила на несколько шагов, качая головой. Она подумала было согласиться, сходить за бумагами и принести все, кроме зарисовок его галлюцинаций и дневника. Но дядя наверняка увяжется вместе с ней. Кроме того, она лишь бегло просмотрела остальные бумаги. А вдруг в них тоже есть важные факты о дереве лжи? «Фейт, делай, что мать велит!» Дядюшка Майлз двинулся к ней, и его круглое лицо больше не выглядело добродушным. «Мама, он должен признаться, кто предлагает ему деньги!» заявила Фейт. «Дядя Майлз лгал нам! Он привез нас сюда, потому что хотел участвовать в раскопках на Вейне. Ему сказали, что он может присоединиться, только если убедит отца приехать. Это был подкуп!» Фейт умолкла, потому что дядюшка Майлз схватил ее за руку. Ей стало больно, и она с ужасом осознала, что он причиняет ей боль намеренно. «Замолчи!» Дядя Майлз казался как будто выше ростом. «Где бумаги?» Он резко встряхнул Фейт, и ее голову мотнуло. Она попыталась разогнуть его пальцы, но он сжал ее руку еще крепче и поволок из комнаты. «Покажи мне! Майлз, прекрати!» — крикнула Миртл сзади. Фейт не была сильной, но никто и никогда не пользовался ее слабостью. Теперь она поняла, что эта угроза всегда будет с ней, будет таиться в каждой улыбке, поклоне, каждой поблажке, сделанной ей как девочке. Покров был сорван, и правда обнаружилась во всем своем безобразии. Ее туфли скользили по полу. У основания лестницы она поскользнулась и упала на ступеньки, больно ударившись. Дядя Майлз без колебаний потянул ее вверх, поднимая на ноги, и тут Фейт ударила его изо всех сил. Его лицо исказилось, желваки заходили от ярости. Она поняла, что сейчас он ударит ее в ответ, расплющит ее лицо, как меренгу. «Отпусти мою дочь!» Послышался звук глухого удара, и дядюшка Майлз вскрикнул, схватившись свободной рукой за затылок и оборачиваясь. Сзади него стояла Миртл. Мать подняла кочергу, готовая ударить снова. «Миртл, ты спятила? Отпусти ее немедленно, Майлз, или бог свидетель, я позову слуг!» Миртл говорила все громче, и ее последние слова эхом отдались по вестибюлю. Дядюшка Майлз нервно оглянулся, словно ожидал, что из соседней комнаты выбежит Прайд и набросится на него. Сглотнул. Повисла долгая пауза. «Таково твое решение?» — спросил он. Миртл в ответ молчала, выставив кочергу перед собой, словно шпагу. «Тогда разбирайтесь сами со своим бардаком!» — кисло сказал дядюшка Майлз, отпуская Фейт. Он сделал шаг в сторону лестницы, но кочерга в руке Миртл дрогнула, и тогда дядюшка побежал в холл, схватив пальто и шляпу, затем вылетел из дома и исчез в ночи, оставив дверь нараспашку. Рука Миртл с кочергой безвольно повисла, Она подошла к двери, захлопнула ее и медленно двинулась в гостиную. Потрясенная, Фейт дрожа последовала за ней. Мать бросила кочергу к остальным каминным приборам, замерла, стоя к Фейт спиной, и спрятала лицо в ладонях. Ее плечи затряслись. Достав носовой платок, Фейт робко положила руку на плечо. «Мама». Миртл одернулась от ее прикосновения, развернулась и вдруг ударила Фейт по лицу. Не сильно, но кожа Фейт вспыхнула. «Почему ты не отдала ему бумаги?» — крикнула мать над треснутым голосом. «Он нам нужен, а теперь я просто не знаю, что делать!» «Он предал отца!» Боль и потрясение Фейт снова сменились гневом. «И он нам не нужен! У нас есть... У нас ничего нет, Фейт!» — прокричала Миртл. «Ничего! Ничего! Мы жили в доме, который отцу предоставила церковь. После его смерти этот дом перейдет к новому священнику. У нас нет дома и нет денег!» Миртл устало вздохнула. «Ты говоришь, мы можем жить на твое приданое?» Со страдальческой гримасой продолжила она. «Приданого не будет, как и денег на образование Говарда и даже на еду. Если бы он умер по независимым от него причинам или от старости, нам бы достались его сбережения. Но самоубийство — это преступление. Как только следствие уличит твоего отца в суициде, всю его собственность конфискует власть». Фейт уставилась на нее, раскрыв рот. Наконец-то она начала понимать, почему мать солгала о месте, где обнаружили тело, и зачем дядя требовал передать ему отцовское имущество. «Но почему мы должны страдать? Это жестоко и бессмысленно!» «Мир жесток и бессмыслен», — горько ответила Миртл. «Так поступают всегда в случае самоубийства, делая исключение только для душевнобольных. Думаю, уже слишком поздно менять показания и объявлять твоего отца сумасшедшим. Кроме того, это может нанести тебе вред в будущем, если все будут думать, что в твоих жилах течет кровь сумасшедшего». «Ты ничего не говорила мне об этом». Фейт ощупала место пощечины. От нее скрывали правду, и ей же попало за то, что она ее не знала. «Проблем было довольно и без того, чтобы рассказывать тебе, что с нами сделал твой драгоценный отец». «Как ты смеешь так о нем говорить?» Фейт вспыхнула от злости. «Он никогда не бросал нас! Его ударили! Это убийство!» «Что ты несешь?» Голос Миртл был тихим и утомленным. «Я пыталась сказать тебе, но ты не слушала! Его убили в лощине, ударили сзади, а потом отвезли в тачке к обрыву и сбросили!» «Что? Кто?» Миртл недоверчиво нахмурилась. «Какая тебе разница?» — закричала Фейт. Она зашла слишком далеко, чтобы остановиться. «Отец умер, а все, что тебя волнует, платье, побрякушки и заигрывания. Ты даже не стала ждать, пока его похоронят. Я видела тебя! Я видела тебя с доктором Джеклерсом, когда тело отца лежало на ковре!» «Как ты смеешь?» Голос Миртл больше не был нежным. Он был громким и резким, как шипение разъяренной кошки. «Ты думаешь, я это делала из тщеславия? Я боролась за выживание нашей семьи, и единственное оружие, которое у меня есть, это внешность. Мне было нужно, чтобы доктор Джеклерс объявил смерть твоего отца несчастным случаем. Мне было нужно, чтобы мистер Клей изменил фотографию, и мы могли использовать ее, чтобы рассеять слухи в Англии. Так что я строила из себя богатую, хорошенькую вдову, рассчитывающую на них, и благодарную настолько, чтобы, может быть, однажды выйти за кого-то из них замуж. Это война, Фейт! Женщины находятся на поле сражения, как и мужчины! У нас нет оружия, и наша борьба незаметна, но мы должны сражаться или погибнем!» Лицо Фейт горело. Она впервые слышала, чтобы мать говорила с ней на чистоту, без жеманства. Ее голос был резким и некрасивым. «Ты отвратительна», — сказала Фейт, вздрогнув. Она бы хотела, чтобы ее слова были правдой, но, увы. На секунду Миртл опешила, будто ее ударили, но потом гнев снова взял вверх. «Я тебя не узнаю». Мать смотрела на Фейт так, будто у той выросли рога. «Откуда эта злость? Я так старалась, воспитывая тебя, Фейт, но ты никогда не понимала меня по-настоящему. Это все равно, что говорить с лунатиком». «Я всегда бодрствовала», — перебила Фейт, — «и всегда была злой». «Ты кричишь на меня?» Нижняя губа Миртл задрожала, и не только от гнева. «Ты в точности как твой отец!» «Да!» — завопила Фейт. «Да, я как он, а не как ты! Я вся в него и совсем не похожа на тебя!» С этими словами она развернулась и выбежала из комнаты, пытаясь поскорее забыть слова матери.